25 сентября 1907 года. 13.15. Париж. Бульвар инвалидов. Русский поэт-символист, переводчик и эссеист Константин Дмитриевич Бальмонт. Как страшен оказался этот новый дивный мир, который принесли нам пришельцы из других времен. И как наивны были мы, считая, что нам удастся скрыться от него в Париже, Лондоне и даже Нью-Йорке. 20 век пришел к нам в скрежете металла и грохоте орудийных залпов, аккомпанирующих взрывающимся броненосцам. Это люди дела, аристократы огня и хорошо отточенной стали утверждали свое главенство над людьми слова и аристократами духа. Но одними несчастьями побежденной Японии наш ужас не заканчивался. Не успели в Маньчжурии умолкнуть пушки, как люди нового века объявились прямо в Петербурге. Каюсь, было дело. Однажды я обозвал бывшего государя Николая Александровича маленьким султаном. Но на самом деле, по сравнению со своей страшненькой сестрицей, он выглядит так и белоснежный голубь. Примечание. Первое четверостишье. То было в Турции, где совесть — вещь пустая. Там царствуют кулак, нагайка, ятаган, 2-3 нуля, 4 негодяя и глупый маленький султан. По крайней мере, при нем, подавляя протест, из пушек по мятежным залпам не палили. Примечание. Господин Бальмонт утрирует. При подавлении мятежа Владимировичей до орудийной пальбы так и не дошло. Да и из винтовок стреляли весьма ограниченно. Нагайками или ножнами шашек плашмя — это все же по-божески. Но самое страшное началось, когда попытку переворота подавили окончательно, после чего имперская безопасность принялась охотиться на инакомыслящих, и Петропавловская крепость взвыла стонами невинных. Такого ужаса, пожалуй, не бывало со времен ужасной памяти царицы Анны Иоанновны, когда господин Бирон управлял русской нацией при помощи кнута и топора. Последней каплей для таких, как я, стал арест милейшего господина Витте. Бежать, бежать, бежать из Петербурга, не оглядываясь назад. И мы бежали, не дожидаясь тех времен, когда господин Мартынов, этот новый малюта Скуратов, покончив с революционерами, чиновниками и банкирами, не взялся за поэтов. Ведь давно известно, поэт в России больше, чем поэт. Париж встретил нас сочувственными вздохами, а вслед из Петербурга, должно быть, неслись проклятия, только мы их уже не слышали. Нас ждала свобода. Свобода думать и говорить все, что захочется. А к редким известиям, доносившимся до нас с родины, мы относились с недоверием и даже с неприятием. Что хорошего может происходить там, где правят жестокие тираны, подолгу и без дела пускающие в ход кулаки, нагайки и ятаганы? Но не все были такими стойкими. Время от времени кого-нибудь из нас одолевало желание съездить, посмотреть, и те, что ему поддавались, никогда более не возвращались в Европу. Они писали нам письма, в которых сообщали, что в России все хорошо, но мы знали, что эти послания написаны под принуждением жестоких палачей в казематах Петропавловской крепости, а потому жгли их, не читая. Так мы и жили 3 года, вроде бы на свободе, а на самом деле в самом жестоком плену собственных предубеждений. И европейская пресса, писавшая о России всяческие несуразицы, заковывала наши умы в дополнительные кандалы. Россия все это время жила какой-то своей, неизвестной нам жизнью, закрывшись внутри своих границ, подобно гусенице, замотавшейся в кокон. Все это время она совершенно не вмешивалась в международную политику, так что о ней стали даже как-то забывать. А раз так, то парижское общество все больше и больше стало одолевать тревога по поводу германской угрозы. Если России нет, то кто теперь защитит «La Belle France» от злых прусских гренадер? Поэтому пробуждение России к активной деятельности французы восприняли со вздохом облегчения, даже при том, что это действие было обставлено весьма шокирующими обстоятельствами. А как еще можно расценивать отмену всех без исключения положений Берлинского трактата? 30 лет назад вся Европа артелью выкрутила руки деду нынешней императрицы, которой тогда и на свете-то не было. И вот теперь молоденькая девчонка одним легким движением разорвала позорную бумагу, и весь европейский бомонд не мог вымолвить ни слова. Первыми поддались британцы, у которых были какие-то свои резоны. За ними послушно последовали французы, а германцев и вовсе никто ни о чем не спрашивал. Как писали в парижских газетах, русская императрица на Брестской конференции разговаривала с французским президентом и его премьером, как строгая госпожа с проштрафившимися слугами. Могла бы и на конюшне выпороть, но не стала, потому что добрая. Французы приняли такой исход переговоров со смешанными чувствами. С одной стороны, Брестские соглашения гарантировали мгновенный военный ответ Британии и России на любое германское нападение, после чего парижане могли спать спокойно. С другой стороны, все прочие французские пожелания сделать красиво русская государыня проигнорировала в самой грубой форме. «Подписывайте, каналье, или проваливайте прочь, ждать в гости германских гренадер», — сказала она. «Мне не интересно, что вы там хотите или не хотите. Вы либо делаете то, что я хочу, либо остаетесь наедине со своими проблемами». Давненько, а если честно, то и никогда Россия не разговаривала таким образом с европейскими партнерами. И что самое удивительное, британский король поддакивал не французской делегации, а русской императрице. В этот раз все обошлось громкой газетной перепалкой и последующим бурлением в парламентских кишках, закончившимися сменой премьера с Аристида Бриана на Жоржа Клемансо. Обычное дело для местной политики. За последние 3 года и без особых потрясений премьер-министры менялись уже 5 раз. Но то, что случилось потом, не лезло уже ни в какие рамки. Я, собственно, не об очередной русско-турецкой войне. За последние 200 лет к такому все уже привыкли. Немного удивляет только короткий срок, за который уложились русские генералы, да то, что на этот раз Оттаманская порта оказалась изничтожена до полного основания, а над руинами Стамбула, переименованного в Константинополь, взвились Андреевские стяги морского десанта, а также личные штандарты князя-консорта и нового болгарского царя. Человек, сам себя назначивший самовластным цусимским князем, выучил, воспитал и повел в бой русскую армию и в итоге одержал над исконным супостатом России оглушительную победу. В этот момент наша эмигрантская кампания разделилась на 2 неравные части. Одни, полные патриотических чувств, простили императрицу Ольгу и ее клевретов только за то, что те вознесли русскую честь на недосягаемую высоту и спасли христианские народы Османской империи от висевшей над ними угрозы неспровоцированной резни. И таковых было большинство. Другие же еще больше возненавидели и нынешнюю русскую власть, и «патриотов» в кавычках. Позицию таких хулителей наиболее полно высказал господин Мережковский, сказав: «Если в России не может быть демократии, то и России тоже лучше не быть». Князя-консорта, человека новейшего происхождения, этот литературный деятель счел воплощением предсказанного им грядущего хама, о чем супруг госпожи Гиппиус и кричит на каждом углу, будто юродивый. Между нами, «патриотами» в кавычках и такими «хулителями» в кавычках, как господин Мережковский, теперь война насмерть. Мы не ходим в их дома, и это взаимно. Один пылкий юноша лет 40 от роду даже отхлестал господина Мережковского перчаткой по лицу. Примечание. В 21 веке этого персонажа назвали бы диванным воином. Но вызова на дуэль не получилось, потому что на защиту своего супруга, будто орлица, с гортанными криками бросилась госпожа Гиппиус, отогнав нападавшего ударами редикюля. Как говорится, и смех, и грех. Господина Мережковского жалеть надо за то, что этот, несомненно, талантливый человек находится в плену чудовищных предубеждений, а не тыкать в него шпагой или стрелять из дуэльного пистолета. Не вписывалось ни в какие рамки неудачное покушение на наследника Австро-Венгерского престола, случившееся в Белграде. Главным образом потому, что это была не просто акция безумных сербских патриотов, готовых убить любого австрийца. Нет. Как выяснилось, заказчиком и главным интересантом преступления, предотвращенного русской загранразведкой, оказалось второе бюро французской армии, откуда нить Ариадны привела дотошных следователей имперской безопасности прямо к мсье Клемансо. Разумеется, этот факт поверг всех европейских монархов в ярость. Из Петербурга французское правительство даже обозвали государственными террористами. Однако французская публика костерила тигра не за то, что тот впутался в это дело, а за то, что недостаточно тщательно замел следы и попался на горячем. Примечание. Тигр. Прозвище Клемансо. В любом случае, все сходились во мнении, что выдавать французского премьера на международное судилище – это уже перебор. Если надо, французский суд сам осудит взорвавшегося политикана. А французский палач дернет за веревку гильотины, но Никаким бошам, русским или британцам ничего подобного позволено быть не может. Когда стало известно, что французский парламент все же удовлетворил наглое совместное русско-германско-британское требование, Париж вскипел. На улицу без различия полов вышли все возрасты и все сословия, и в каждом парижанине бурлил возмущенный разум, или то, что его заменяет некоторым людям. Наэлектризованные толпы заполнили бульвар инвалидов и Марсово поле, попытались взять штурмом Бурбонский дворец, где заседает национальное собрание, а также, наверное, заодно, и расположенное по соседству здание французского МИДа. Крики «предатели», что неслись в сторону правительственных зданий из уст возмущенных парижан, наверное, были самыми ласковыми из эпитетов. Остальные слова не стоит произносить в приличном обществе ни на языке оригинала, ни в русском переводе. Все это было шумно, ярко, бестолково и бесполезно, потому что новой революции со штурмом Бастилии у возмущенных толп не получилось. Прибывшие по вызову солдаты, подкрепившие полицейских, видом обнаженных штыков и выстрелами в воздух оттеснили толпу от правительственных зданий в сторону бульвара инвалидов, где и позволили ей митинговать в свое удовольствие. Пар, как понимаю, должен выйти из разгоряченных голов вместе с криками и бурными аплодисментами самым зажигательным оратором, из которых каждый второй наверняка правительственный агент. Пройдет еще 2-3 дня, и все утихнет. А до тех пор нам, иностранцам, следует соблюдать определенную осторожность, потому что гнев толп против российской, германской и британской империи может обратиться ненавистью к обыкновенным русским, немцам и англичанам. Такой уж тут европейский характер.